Глава 20. Второй урок жизни. Ночь нападения сменилась утренним трауром. Солнце сочувственно грело деревню Белого Ворона своими лучами. Но делало это аккуратно, не сильно, ведь осень. Ветер, желая подбодрить убитых горем жителей деревни, несся по улицам, поднимая с земли опавшие белые перья, смешивая их с осенними листьями и раскручивая. Он словно говорил: «Смотрите, как красиво! Перестаньте грустить! Насладитесь видом! Улыбнитесь!» Кенни отстраненно наблюдал эту картину в окно нового дома. Пожухлые листья и белые перья, похожие на снег. Словно зимосень наступила, прокомментировала Ира. «Зимосень», — пробормотал Кенни, выныривая из глубоких размышлений. «Ха-ха, Кенни, хорошо подмечено!» Кенни подошел к Крис и положил ему на плечо руку. «Слышишь?» Кенни кивнул. Рыдания людей, оплакивающих близких, прекрасно были слышны даже в доме. «И так по всей деревне», — вздохнул Крис. «Я унес много жизней». «Что будет дальше?» — голос Кенни слегка охрип. «Не знаю», — пожал плечами Крис. «Очевидно, что павлины и гадюки в союзе, и если сейчас павлины атакуют, деревня вряд ли выдержит. Но и воронов не стоит недооценивать, поэтому разные исходы могут быть. В общем, будь готов, что мы в любой момент можем покинуть это место». «Куда?» — Кенни удивленно посмотрел на Криса. «В другую деревню». Крис скупо улыбнулся, но в его глазах стояла невыносимая тоска, от которой Кенни стало дурно. «Мы с тобой не имеем дома, маленький Кенни», — тихо сказал Крис, сильно сжимая плечо внука. «Наш дом уничтожили, отобрали, наше племя истребили. Мы обреченные на участь вечных скитальцев. Мы бродяги без родины». Крис замолк, ему стало сложно говорить. Несколько раз вдохнув и выдохнув, он успокоился. Кенни внимательно слушал, морщась от боли в плече. Дед не любил рассказывать о племени. Лишь иногда, когда сильно напивался, мог уронить пару слов, но не более. Кенни несколько раз пытался его разговорить на тему семьи и матери, но дед отмалчивался или переводил тему. — Ладно, Кенни, иди спать. Крис отпустил плечо внука, на котором остались алые следы от его пальцев. «Продолжай тренировать усиление и пранозрение, как проснешься. Когда придет время, я проведу твой второй урок жизни». «А может, не надо?» — тоскливо спросил Кенни. «Надо, Кенни, надо!» — хлопнув внука по спине, Крис ушел. Кенни лег в свою новую кровать, но не смог сразу уснуть. Первый урок жизни оставил тяжелый отпечаток на жизнях Кенни и Иры. Обоим совершенно не хотелось получать подобный опыт и проходить через второй урок жизни Криса. Но выбора им никто не давал. Выспавшись, Кенни продолжил свои тренировки. От Йонга он узнал, что квартал клана Караки сильно поврежден, и по деревне ходят слухи, что двое из пяти старейшин Караки были убиты, а патриарх получил тяжелые ранения. Точно известно о полном уничтожении лазарета. Все самые опытные лекари, включая главу лазарета, были убиты. То, что происходило с деревней Белого Ворона, только сильнее подстегнуло Кенни. Он даже решил навсегда отказаться от полуденного сна, чтобы больше времени уделять тренировкам. Глубокой ночью, спустя трое суток после нападения, Крис разбудил внука. «Одевайся, приводи себя в порядок!» Дед выглядел крайне серьезно. «Мы с тобой кое-куда отправимся!» «Куда?» — сонно пробормотал Кенни, садясь в кровати. «В место, где пройдет твой второй урок жизни!» — криво усмехнулся Крис. Слова деда снесли последние остатки сна. Кенни окончательно проснулся. «Мамочка, мне страшно!» — пискнула Ира. «А вдруг он решил Йонга прикончить? Или кого-то еще?» Кенни умылся, оделся и вышел из дома. В небосводе ярко светила серебряная луна. Блестели мириады звезд. — Какое сегодня чистое небо! — заметил Крис, задрав голову. — Это хорошо. Все будет видно. — Что видно? — Кенни приобнял себя, слегка дрожа от холода. — Иди ко мне. Крис одной рукой сгробастал внука и вышел на улицу. Там он резко соскользил, набирая скорость. Кенни вжал голову в плечи, жмурясь из-за сильного ветра и дрожа от холода. Мимо мелькали дома, деревья, фонарные столбы. Вскоре Крис резко ускорился. Он добежал до трассы Пронария и заскользил по ней. Кенни стало еще тяжелее выносить встречный ветер, но он сжал зубы и зажмурился, даже не думая жаловаться. Крис спустился к южному подножию холма, в лес воронов. Там трасса прерывалась, и Крис заскользил гораздо медленнее, умело маневрируя между деревьев. Кенни, наконец, смог выдохнуть, и ему становилось все любопытнее, куда Крис его тащит. Через пару минут Крис перешел на шаг, медленно взбираясь на небольшую возвышенность. Он зашептал внуку. — Ни слова, ни звука, понял? Если захочешь крикнуть, зажимай себе рот руками, но ни звука! Кенни кивнул, ощущая озноб по всему телу. С чего бы ему хотелось крикнуть? Взобравшись на возвышенность, Крис пригнулся и опустил на траву внука. Приложив палец к губам, он медленно на четвереньках пополз вперед. Кенни последовал за ним, морщась от боли, острая трава царапала руки. Впереди послышались какие-то звуки. Крис остановился у края возвышенности. Кенни осторожно обогнул его. — Кто это? — удивилась Ира, которая нервничала не меньше брата. Внизу, на небольшой опушке, находились люди. В основном пожилые и сильно раненые. Они тихо шептались между собой, сидя на мягкой траве. Но Кенни и Ира заметили молодых людей, подростков и даже детей. Их было гораздо меньше, чем пожилых и раненых взрослых. Кенни взглянула на деда, тот снова приложил палец к губам. — У меня плохое предчувствие, — голос Иры дрожал. — Мне кажется, я знаю, зачем их тут собрали, но надеюсь, что ошибаюсь. Кенни не ответил, у него не было предположений, но интуиция подсказывала то же, что и Ире. Зреет что-то плохое. Кенни прикинул, что людей на опушке от 40 до 60. Он заметил двух детей, трех подростков и пятеро молодых людей. Все они выглядели взволнованными, словно ждали чего-то хорошего. Раздалось знакомое карканье, в небо поднялись десятки белых воронов. Они кружили над опушкой, шумно махая крыльями и непрерывно каркая. Один из воронов, белый как снег, с ярко-алыми глазами, приземлился рядом с Крисом и уставился на него. — Мы только посмотреть, — прошептал Крис. — Обучаю внука. Прошу прощения за вмешательство. Ворон продолжал смотреть на Криса, никак не реагируя на его слова. Ира испугалась птицы и смотрела только на нее. Кенни же рассматривал людей. Он понял, что собранные внизу испытывают противоположные эмоции. Те, кто сильно ранены, — отчаяние и страх, а остальные — воодушевление, радость. Вдруг шум крыльев стал громче, десятки воронов резко спикировали вниз на людей. А дальше начался кошмар, от которого Кенни в ужасе застыл. Вороны накинулись на людей и начали убивать их. Они легко проламывали головы клювами и ломали кости острыми когтями. Раздались вопли, крики, люди начали убегать в лес, но это им не помогало. В лесу сидело еще больше воронов. Сильный ветер растрепал волосы Кенни. Из леса вылетел ворон размером с крупную собаку. Он рухнул вниз, сжал в когтях завизжавшего ребенка и улетел обратно. Вслед за ним появилось еще несколько таких же крупных птиц. И все они забирали здоровых людей, молодых парней, девушек, подростков и последнего ребенка. Чистый, приятный аромат свежей травы и древесины сменился тошнотворным зловонием бойни. Кенни застыл от ужаса, словно завороженный, наблюдая за резней. Ира тоже молчала, не способная вымолвить и слова. Будь у нее тело, она бы давно прикрыла глаза ладонями, чтобы не видеть происходящего. — Идем. — Крис сгробастал внука и попятился назад. — Второй урок жизни ты получил. Пора возвращаться домой. Белый ворон внимательно смотрел, как Крис и его внук уходят. Птица не пыталась напасть, как и другие вороны, заметившие старика и ребенка. Это не их добыча. Крис споро спустился и заскользил по лесу, направляясь обратно в деревню. Поднимаясь вверх по холму, он заговорил. — У всего есть своя цена, маленький Кенни. Клан Караки получил покровительство могущественных прана-птиц, белых воронов. Но взамен каждый год он отдает в жертву людей. В этот раз клан отдал особенно много. Всех серьезно раненых пронариев, многих стариков и даже нескольких детей. Часть жертв, как благодарность за то, что белые вороны вступили в битву во время нападения гадюк, а часть, как плату за будущую помощь в войне с павлинами. Оставшийся путь Крис молчал, молчаливо наслаждаясь рассветными лучами солнца. Утренняя осенняя прохлада помогала взбодриться и мыслить ясно. Кенни и Ира тоже не говорили, вплоть до самого возвращения домой. — А если бы вороны напали на нас? — спросил Кенни вслед за Крисом, входя в дом. Он затолкал воспоминания о произошедшем глубоко в память, стараясь не думать об этом. — Я договорился заранее, — ответил дед. — С патриархом? — уточнил Кенни. — И с ним тоже. Иди в свою комнату, маленький Кенни. Сегодня можешь отдохнуть. Подумай над тем, что увидел. Послушай свое чутье и сделай выводы. Потом расскажешь мне. Но Кенни не стал слушать деда. В своей комнате он сразу же приступил к тренировкам, чередовал усиление и пранозрение, останавливаясь лишь, когда прана в источнике подходила к концу. В эти моменты он молча лежал на коврике, пустым взглядом смотря перед собой. А когда прана в источнике немного восстанавливалась, продолжал тренировки. Ира за весь день не заговорила, вновь замкнувшись в себе. Вечером Кенни лег в кровать. Он смотрел на потолок, не видя его. — Я думал, что готов к новой жизни, — шепотом сказал он, — но я ошибался. — Согласна, — тихо ответила Ира. — Отдавать на съедение зверям людей взамен на защиту? Я не знаю, смогу ли когда-нибудь свыкнуться с таким. — Придется, — Кенни прикрыл веки. — Мы или изменимся, или сломаемся. Другого не дано. — То же самое ты говорил после первого урока жизни, — проворчала Ира. — Но я с тобой согласна. Мне надо придумать, как победить мумию. Сегодня попробую убежать от нее. На следующее утро, когда Кенни чистил зубы, Ира сказала. — Меня атаковал этот монстр. Ее голос был очень слаб. — Буду много спать. Надо восстановиться. — Было больно? — тревожно спросил Кенни, замерев с кисточкой во рту. — И больно, и страшно, — горько вздохнула Ира. — Не знаю, что мне делать. Я не смогу убежать от этой мумии и навредить ей не могу. Нам нужно больше информации о мире духов. Может, у Фластера попросить все-таки? — Не сейчас, — покачал головой Кенни. Волнение за сестру отступило, сменившись горечью. Кенни будет сложно привыкнуть, что Ира в любой момент может получить болезненное ранение. За обеденным столом уже ждал Крис. Когда еду подали, он использовал прием праны, чтобы скрыть разговор от чужих ушей, и спросил. — Ты усвоил второй урок жизни? — Да, — Кенни кивнул. — Что ты понял? Крис внимательно смотрел на внука. — Только сильные имеют право жить так, как им хочется. Лицо Кенни стало жестким. — И я хочу стать сильным. Чуть подумав, Крис сказал. — Приемлемо. Сегодня я обучу тебя третьему приему праны. Четвертый прием, выпускание, ты уже испытывал на себе. Его освоение не должно стать для тебя проблемой. Кенни кивнул, вспомнив яйцо древесного сокола. Первые четыре приема называют базовыми. Крис пока не притрагивался к еде, серьезно смотря на внука. Если сможешь освоить их на приемлемом уровне, я проведу тебе вторую инициацию. Ты узнаешь окрас своей праны и, наконец, сможешь приступить к созданию техник. Кенни удивленно посмотрел на деда. — Но я советую тебе не торопиться с созданием техник, — продолжал Крис. — Лучше выучить побольше приемов праны и только потом приступать к техникам. Но ты уже сам пранарий, поэтому вынуждать тебя к чему-то я не буду. Кенни мысленно фыркнул, совершенно не поверив деду. — Этот старик врет, как дышит, ему абсолютно нельзя верить. Скорее всего, Кенни будет жестоко наказан, если сделает что-то против воли деда. — А сколько всего приемов праны? — спросил Кенни. — Основных — 8. Крис приступил к еде. Кенни последовал его примеру. А после трапезы внук и дед уединились в комнате. Пришло время обучаться третьему приему праны.